и со всей невинностью и детскостью в порыве чистой девчоночьей влюбленности она поцеловала в губы своего замученного, облапошенного микробного отца. Асфалтер рядом улыбался с выражением некоторой неловкости, потея лысым черепом, парис в пестрой бороде. Они стояли на длинном сером марше перед музеем науки в Джексон-парке. Выгрузившаяся из автобусов ребятня шла черными и белыми косяками под учительской и родительской опекой. Сверкая на солнце, стеклянные двери в бронзовой гарнитуре ходили взад и вперед, и торопясь входили и выходили эти человечки, пахнущие молоком и писками, безоблачные головушки всех форм и цветов, надежда завтрашнего мира в глазах размягченного герцога, добро и зло, грядущее на него. «Да, лапочка, лапочка ты моя, Джун. Папа соскучился, папуля. Представляешь, Лук?» — с жаром заговорил герцог, сияя мучительно перекошенным лицом. «Сандер Химмельштайн уверял, что ребенок меня забудет. Он судил по своему приплоду, по своим хомячкам и морским свинкам. Герцоги сделаны из более благородной глины», — Асфалтер сказал это в форме вопроса. Но сказано было уступчиво, с добрым чувством. «Я подойду на это самое место в 4 часа», — сказал он. «Всего 3,5 часа. Она для чего ее, собственно, выпустила? Ну ладно, ладно, не буду. Мне не нужны конфликты. Есть еще завтрашний день». Одна заряженная мыслью частица, набухая и смещаясь подобием затянувшегося апарта, мучительно больно упускать дочку, пополнить число похотливых ослиц, либо печальных красавиц, вроде Сары Герцог, обреченной рожать детей, не ведающих ее души, не Бога ее души. Или человечество выйдет на новую дорогу, оставляя его тип, дай ты Бог, в прошлом, а? Как-то после лекции в Нью-Йорке один молодой служащий, порывисто приблизившись, сказал ему профессор: «Искусство евреям». Он стоял перед ним стройный, светлый, возбужденный, и в ответ герцог только кивнул и сказал: «Раньше говорили ростовщичество». Отторглась, знаком разбередив душу. «Вот вам новый реализм», — подумал он. «Спасибо тебе, Лук, я буду здесь в 4, и, пожалуйста, не носи с собой, как курица с яйцом. Посмотреть, как вылупляются цыплята», и вел в музей свою дочку Мозес. «Марко прислал тебе открытку, дочка?» «Да, из лагеря». «А ты знаешь, кто такой Марко?» «Мой старший брат». «Как она там не сходит с ума, Маделин. Но против герцогов она девочку не настраивает. Ты в шахту спускался здесь, в музее?» «Ой, страшно там. А цыпляток хочешь посмотреть?» «Я уже видела». «А еще раз посмотреть не хочешь?» «Хочу. Мне нравится. Дядя Вэл показывал мне в прошлый раз». «Я знаю дядю Вэлла». «Ой, папка, ты дразнишься», — она прыснула и обняла его за шею. «А он кто?» «Он мой отчим, сам знаешь». «Это мама-то говорит?» «Он отчим. Это он запирал тебя в машине, да?» «И что ты делала?» «Плакала. Только немного». «А ты любишь дядю Вэлла?» «Люблю. Он смешной. Он делает рожицы». «А ты умеешь делать хорошие рожицы?» «Иногда», — сказал он. «Я слишком себя уважаю, чтобы делать хорошие рожицы. Зато у тебя истории лучше. Надеюсь, что да, родная. Как про звездного вот мальчика. Смотрите, она помнит его отборные враки». Герцог кивнул, изумляясь и гордясь ею. Благодарный. «У которого все лицо усеяно веснушками?» «Да, вроде звездного неба. Каждая веснушка была как звезда, и был их полный набор. Большая медведица и малая, Орион, близнецы,